вечное рассуждение о том, трус, мол ли я или нет, вся эта патология сражения, где тут черты эпохи, где краски исторические. Фигура Денисова бойко начерчена, но она была бы хороша, как узор на фоне, а фона-то и нет. Позднее уже, когда «Война и мир» подвинулась вперед, Тургенев пишет Фету. «Я только что кончил четвертый том «Войны и мира». Есть вещи невыносимые, и есть вещи удивительные. И удивительные эти вещи, которые в сущности преобладают, так великолепно хороши, что ничего лучшего у нас никогда не было написано никем». Не знаю, насколько первое мнение Тургенева огорчило Льва Николаевича и насколько последнее было ему приятно. Я была у Дьяковых. Думаю, что он сначала затушил себе критику Ивана Сергеевича. Сестра говорила мне, что Лев Николаевич спокойно отнесся к этому, говоря, «Важно то, что будет дальше, а пока полезно и это». Наконец, не могу не привести комичный, желчный отзыв о «Войне и мире» Салтыкова. В 1866-67 годах Салтыков жил в Туле, равно как и мой муж. Он бывал у Салтыкова и передал мне его мнение насчет двух частей 1805 года. Надо сказать, что Лев Николаевич и Салтыков, несмотря на близкое соседство, никогда не бывали друг у друга. Почему? Не знаю. Я в те времена как-то не интересовалась этим. Салтыков говорил, «Эти военные сцены — одна ложь и суета. Багратион и Кутузов — кукольные генералы, а вообще болтовня нянюшек и мамушек. А вот наше так называемое высшее общество — граф лихо прохватил. При последних словах слышался желчный смех Салтыкова. Мне казалось, что это был человек, который никогда не имел душевного спокойствия. Он постоянно был одержим непримиримой злобой к кому-нибудь или к чему-нибудь, а скорее всего ко всем. Возрождение. В феврале уехали толстые. Я поправлялась здоровьем, но не духом. Равнодушие к жизни и тоска угнетали меня. Отец пишет толстым. Не знаю, что делать мне с Таней. С тех пор, как она приехала из Ясной, я не видал на ней улыбки. Вы совсем испортили ее. Только и одушевляется ее разговор, как скоро она заговорит об деревенской жизни, об охоте и вообще об житье своем Ясной Поляне. Наши поехали сегодня в театр, а она осталась дома и ушла к себе в комнату. Все мои увещевания остаются бесполезными. А вот со временем последует с ней какая-нибудь перемена. А теперь наводит она на меня ужасную хандру, которой я и без того очень наклонен. Наступила ранняя весна, сырой, дождливый март. Ручейки, беспрепятственно журча, бегут вдоль московских тротуаров. Мальчишки, пуская самодельные кораблики, весело бегут за ними. Грязные, неметенные улицы с неровной изрытой мостовой затрудняли езду и ломали экипажи. В те времена починка улиц считалась роскошью, и ремонт полагался лишь изредка, например, перед приездом государя или после сломанного экипажа генерал-губернатора. Но солнце, весеннее солнце, ни от кого не зависящее и потому всегда верное, выкупало все. Оно грело, утешало и предвещала весну, а с весной что-то безотчетно радостное.